Меня клинит, пара мертвых тел, этой суке нужен клиник. Я как РКД, залетаем в кабину, хип-хап, долбоёб, флоу ноль. Ты студийная, сука, ты циклеева, держишь моё пиво, Fight Club. Музыкальный брак, нихуя не слышу, что в ушах. Я падаю в темную кому, Иисус здорово, Иисус, йо, what's up? Мёртвая точка, движение вниз, мне нужен глушитель, сука, косись. Я Pac-Man, no, я Pac-Man, ебу индустрию, мозги ты кис. Мёртвая точка, движение вниз, мне нужен глушитель, сука, косись. Я Pac-Man, no, я Pac-Man, ебу индустрию, мозги ты кис. Я не помню время, я не помню, где я был вчера и на неделе. Дробовик Кобейна курит со мной нервы. Я теряю время, КМС похуй тени. Грязь, боль, смерть, кровь. Я молюсь на Бога, я молюсь на бронь. Мертвая точка, движение вниз. Мне нужен глушитель, сука, косись. Я